К вечеру Сильвия, пренебрегая запретом Жорж, встала с постели, открыла шкаф, пересмотрела все свои старые платья, выбрала черное и с помощью ножниц и иглы приладила его по фигуре. В 8 часов явилась Жорж. Раз она не могла помешать Сильвии, ее долг, по крайней мере, сделать все, чтобы уменьшить опасность. Она снова наложила повязку и бандаж и помогла Сильвии одеться. Со столика, стоявшего возле кровати, Сильвия взяла зеркальце и румяна. Незачем пугать Анетту своим видом. Жорж, поддерживая Сильвию крепкими руками, почти снесла ее с лестницы. До вокзала они добрались на такси. Симплонский поезд был точен, как короли, если верить пословице, и как несчастье. В начале 11-го две женщины, которые ждали его прибытия, увидели в толпе пассажиров 2 женщин под густыми вуалями. Та, что была моложе, низко опустила вуаль на лицо. Анетта, открыв лицо, шла, не торопясь, под руку с невесткой. Но зоркая Сильвия сразу поняла, что рука невестки не служит поддержкой Анетте. Та, что моложе, была слабее. Анетта издали узнала Сильвию. Она не ускорила шага, но взгляд ее уже не отрывался от взгляда сестры. Сильвия видела, как приближались к ней 2 женщины. В глазах одной из них было жуткое спокойствие, и не менее жуткое спокойствие выражал крупный, сурово сомкнутый рот. Анетта успела разглядеть безжизненное лицо Сильвии. Ее не провели уловки сестры, даже слой румян не мог скрыть мертвенную бледность этого нездорового, одутловатого лица. Сестры, заключив друг друга в объятия, не обменялись ни словом. Но это прикосновение подсказало им, что рана у них одна и та же. Жорж и Ася, обнявшись, горько плакали. Когда же Сильвия обняла Асю, Анетта притянула к себе Жорж и спросила ее о здоровье сестры. Жорж быстро шепнула ей на ухо все, что узнала. Анетта снова обняла Сильвию и обвела рукой ее талию. Поддерживая сестру незаметно для нее, Сильвия, желая скрыть свое состояние, шла, выпрямившись. Анетта ощущала под ладонью дрожь этого сломленного недугом тела. Она увезла сестру к себе. Очутившись дома, Анетта первым делом зашла поцеловать спящего Ваню. Несколько минут она сидела в его темной спаленке, только из открытой в соседнюю комнату двери просачивался свет. Мальчик сонно пробормотал: «Здравствуй, папа!» Потом проснулся, взглянул на бабушку. «Да это не он, это мама Анетта. Все равно это он. Спи, родненький!» Ваня снова заснул. Анетта вышла в столовую, где поджидали остальные, и жестом пресекла попытки начать разговор. Она обратилась к Сильвии. «Ты ляжешь со мной, незачем тебе возвращаться к себе. И мне так будет лучше. Только не будем разговаривать. Обещаешь?» Затем Анетта занялась с невесткой и заставила ее поесть. Ася отказывалась и плакала. Анетта поручила ее заботам Жорж, та увела Асю в другую комнату. Жорж были даны инструкции на завтра относительно формальности похорон. Сидя в соседней комнате, молодые женщины, которым никак не удавалось унять слезы, спрашивали себя, как может она, как могут они обе не плакать. Они были чуть не возмущены этим, но еще больше испуганы. И, наконец, Жорж высказал вслух общую с Асей мысль. Боже мой, какая же это должна быть адская мука не плакать. Сестры сели на кровать и поглядели друг на друга с бесконечной нежностью. Анетта помогла Сильвии раздеться и, потушив свет, легла с ней рядом. Они обнялись. И вдруг их воля сломилась. Младшая жалась к старшей, старшая сжимала в объятиях младшую. Сильвия первая произнесла со стоном: «Бедный наш мальчик!» И тогда-то хлынул поток, шедший из сердца. Плотину прорвало, и слезы затопили все. Никто не мог их видеть, даже они сами. Каждая впивала текущие по щекам сестры 2 горючих ручейка, которые сливались в реку. Ох, и грустная же эта река! Она их имя, и она же их судьба. И воды ее горячка чувств, любовь и боль. И ничто не замутило потока. Река уносила с собой в своих струях последние остатки эгоизма. Они не думали о себе, а думали о другом, о бедном мальчике, о горе сестры. Когда схлынул первый, самый мощный поток, залив всю душу пронзительной жалостью,